Потому что, с одной стороны, так говорит Писание, Бог сверхсилы никому что не дает. Тогда еще то так, надо вычеркнуть это место Писания. Надо его вычеркнуть, даже оно неправильное. Ну, язык не повернется говорить так, не повернется рука вычеркивать, потому что истина Божия. Но вторая причина, а почему у нас так получается, мы дальше будем читать. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое полагается вам как сынам, ну и так далее. Мы до этого дойдем, и скоро дойдем. 33 стих читаю. «Бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии». Тоже непросто. Вы знаете почему? Наша натура, она ищет, чтобы нас поддерживали, уважали. Но когда я поддерживаю того, над кем сегодня насмехаются, то меня тоже не будут уважать. Вы слышите, что я говорю? Меня тоже не будут уважать. И Павел здесь говорит, вот два момента. Над самими насмехались, вы выдержали. И когда над другими насмехались, вы их не оставили. Это две стороны подвига этого. Это две стороны дела, которое делается. Люди могут сломаться, не выдержать и насмешать. С другой стороны, могут сломаться и захотеть себя поставлять за кого-то. Павел говорит, вы и то, и другое. Вы повлечете назад, дайте оценку, вспомните, что было. Говорит, как вы выдержали? И когда над самими насмехались, вы не отступили, вы не грешили, правильно себя вели. И когда поддерживали всех, над кем насмехались, вы тоже, говорит, правильно делали. Поэтому сегодня это один из вопросов проблемных, которые сильно касаются сердца человеческого, и что нельзя просто так проигнорировать, потому что наш путь такой христианский. Вы помните псалом, не знаю, только он молодежный, я помню, что его молодежь пела, нас называют безумными прошлых веков поколения за то, что в местах укромных склоняемся на колени. Ну, там и в жарких молитвах искренне идем к Отцу, без сомнений. Я не собираюсь его цитировать. Но надо понять, что в очах грешников мы всегда будем ненормальными. Потому что у них свои нормы. Поэтому неоднократно Христос предупреждал, апостолы предупреждали. Если хочешь быть в этой жизни мудрым с точки зрения Божьей, то будь каким? То будь безумным. Потому что сегодня Христово благовестие для многих есть юродство. Это учение, которое не имеет силы отжившее, это еще что-то, это еще что-то. Потому что мир так рассматривает нас. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы поняли, что уже в этом вопросе имели твердость определенную. Потому что дальше идут довольно такие строгие предупреждения. И Павел говорит, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее. Они уже не просто верили, они знали. Верою они вошли в знание, они видели многое. А вы говорите, знаете, и имение у вас забирали, и лишали домов, и так далее, и так далее. Но вы, говорит, знали, что у вас есть на небе лучшее, непроходящее, и потому не ценили особенно этим земным. Потому что у вас есть на небе нечто более драгоценное. И уже если говорить о знании, Я тоже об этом часто говорил. Вера всегда идет впереди. Но вера во многих вопросах приводит к знанию. И, наверное, сегодня я тоже вот эту мысль повторял. Если бы сегодня кто-то спросил у вас, вы верите, что есть Бог, или знаете, то многие из вас сказали бы, знаем. Знаем. Потому что получали от Него, имели встречу с Ним конкретно. Не просто, даже в таких вещах, где уже не можешь назвать случайностью, совпадением. Бог как-то делал так, что, ну никак. Я не раз вспоминал, надо было мне, зубы съел вообще. Ну, все, наверное, съедают зубы. Уже прошло настолько так. Пошел я, значит, стал, значит, считать, сколько надо. Ну, и поглядел, что не хватает. Ну, и думаю сам себе, ну, хорошо, вот зарплаты я вот тут что-то удержу, один месяц, другой. Как сейчас помню, $340 надо было мне. Мне очень часто помогали. То 200 передадут, то 300. Но в тот день, когда мне надо было, приносит мне 340. С Америки один из братьев приехал. Думаю, ну как так можно? Ну точно Бог. Ну не 310, не 350, не 400, а 340. Ну как я могу сказать, что это случайности какие-то? Потому мы уже сегодня не просто верим, мы знаем. Потом апостол Павел говорит, а я знаю, что в кого уверовал. Знаю. Было время, когда сказали верил. А потом пришло время, мы знаем. И Павел действительно, он знал. Вы помните, он был восхищен в рай до третьего неба. И он уже не верил, что есть рай. Он знал, что он есть. Я вот был восхищен в рай. Слышал неизреченные слова, которым человеку нельзя. Я знаю, знаю. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь нас благословил так. Поймите только меня правильно, чтобы мы не только верили, но знали. Потому что, к сожалению, очень часто есть люди, которые всю жизнь верят. И почему-то ни разу не соприкоснулись с Богом, чтобы знать. Только опять, не поймите меня превратно. Вера идет впереди, а впоследствии мы знаем. И Павел во многих случаях говорил, я знаю. А знание – это уже не вера. Не знаю, что лучше, но, наверное, вера, приведшая к знанию, она утверждается. Если вот это есть, это знаешь, то и третье, что я ни разу не видел, то я знаю, что есть. Раз в Библии написано, значит, есть. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы не отступали от Слова Божия. Псалом один есть такой, который мы поем, что есть много на свете, что прекрасных учений. Как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут не злобствуя жить. Нам дальше речь идет о Евангелии. Вот те, которые Евангелие приняли, и приняли не просто так вот легковесно, а очень серьезно, стали его последователями, они научились жить. Научились жить чисто, свято, в любой обстановке. И вы помните, и Павел тоже говорил, умею жить. И там дальше он перечисляет, умею жить. В скудости и что? И в изобилии, при порицаниях и похвалах, ну и так далее, и так далее. Жить умею, не плакать, не стонать, не ежиться под ударами, как последнее дыхание уже дальше, жить. Почему? Потому что для него самое дорогое было исполнить волю Божию. И вы помните, я просто вспоминаю и напоминаю, я просто хочу, чтобы мы тоже жили, чтобы мы жили, не существовали, а жили полноценной жизнью. И даже тогда, вы помните, когда у них возникли серьезные разногласия, там с учениками, там закон навязывали. Ну, и апостола Павла и Варнаву, кажется, Варнаву в Иерусалим послали к апостолам. Они не знали, как они его примут. Но они шли, И что они делали? Ныли, плакали, во всех местах говорили: братья, молитесь за нас, не знаем, что будет, может, даже не вернемся, может, нас исключат, может, нас что-то сделают. И, наверное, если бы они так делали, то их след был бы, плакали все следом за ними, рыдали бы, потому что все-таки это Павел был, это не я и вы. И хорошо видели его работу, видели действие Духа Святого через него. Но Библия так не говорит. Они шли и производили великую радость. Их ничто не могло сбить. Может быть, нам сегодня далеко до этого, но мы хотя бы сегодня знаем, как должно быть. А если не так, значит, я понимаю, что со мной непорядок какой-то. Значит, не обстановка виновата, не Бог виноват, даже не дьявол, потому что Бог дал нам прямой доступ к небу. Христос дал пример для жизни. Вы помните, что бы там ни было, Он никогда не терял силы. Он шел, делал, исполнял волю Божью, Он знал, на что Он призванный. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная». Если бы они не знали, что на небесах есть лучшее, могли бы они так жить, как они жили? Нет. Для того, чтобы человек отдал какую-то второстепенную вещь, ему надо дать лучшую. Может быть, не совсем уместный пример, но часто проповедники приводят пример такой, особенно тогда, когда где-то люди уходят из церкви, где-то что-то не получается. Говорят, если говорят, попробуйте забрать у собаки кость, вы ее никогда не заберете. Но если ей предложить кусок мяса, она сама кость бросит. Так? Она не будет за нее сражаться, если вы мясо ей дадите. А так она вас порвет за костку несчастную. Потому что у него лучшего ничего нету. Они имели лучшее, они знали. Поэтому земное могли отдать. А вы знаете, земное нам тоже дорого стоит. Это наш труд, это наши мозоли, это наше время. Почему оно нам всего недорого? Потому что оно не валяется где-то так просто. Этот кусок хлеба надо заработать. Надо заработать, и надо и ум приложить, и старание, и силу. Так просто ничего не дается. И поэтому отдать то, что заработано тобою, не так просто. И вот только тогда можно отдать, когда тебе лучшее предлагают. А так просто на пустоту никто менять не будет ничего. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день действительно мы видели эти ценности духовные, которые для нас есть на небе. Сегодня верою принимаем. В некоторых случаях Бог просто показывает что-то, что мы видим. И мы принимаем верою, что это так, потому что и это надо принять верою. Без веры, ну, что-то, говорит, такое приснилось. Да я не знаю, верить ему или не верить. И в сторону. Потому что веры нету. Нету веры. А когда есть вера, тогда принимается то духовное, что Господь предлагает. И Павел здесь на это обращает внимание. Поэтому я еще раз напоминаю, это не так просто, и вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью. И я в прошлый раз напоминал вам один фрагмент из одной проповеди, которую я где-то не один раз говорил, когда апостол Павел говорил: «Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Потому что без участия тела нашего, одной головой и фантазиями ничего не добьешься. И у нас очень много хороших замыслов, у нас много хороших намерений, но часто плоть наша, которой мы не пожертвовали для Господа, она тормозит нас, и мы не достигаем того успеха, который могли бы иметь. Плоть мешает. Господь говорит: тебе пост надо. А Адам кричит: не хочет. Почему? Потому что я его не предоставил в жертву. Я могу сказать: вы за меня попаститесь, заложите за меня пост, заложите меня то. То есть вы, я ваши тела хочу посвятить для себя, но не свое для себя. Вот проблема, в чем сегодня наша. А Павел говорит, ваши тела предоставьте в жертву живую. Не ваших друзей, не вашей семьи, не вашей церкви, а ваши собственные. А это две больших разницы, правда? Конечно, но если я сегодня как пастор предлагаю вам, и сам, это другой вопрос. Я не просто, ваши тела предоставляю, я и сам это делаю. Я хочу, чтобы все это делали. Но когда я пытаюсь что-то чьими-то руками приобрести, а сам не делаю, значит, не пойдет так дело. Это будет не по Писанию. А ты почему? А я говорю, не могу. Как только пост, мне желудок болит, мне голова кружится, мне подташнивает. Вот ты, говорю, и мне подташнивает, и мне голова болит. Ты думаешь, мне не болит голова? Всем болит голова. Потому что Адам очень сильно противится. Говорит, я больная. Правильно, в некоторых случаях, да, это действительно так. Как-то там язва, желудка или что-то, я ж не говорю сегодня, допустим, одним примером и все под одну базу подвести. Я понимаю, что есть исключительные случаи.